Глава 14. Отъезд. Парадная дверь распахнулась, и в гостиницу толпой ввалились старатели. Алиана подняла глаза от кассы, за которые подсчитывала утренние доходы. Вечером ожидался бал, так что ей было не до подсчетов. В голове крутилась одна мысль, как она встанет перед королевским советником, вшитым из бабушкиной ткани платье, и станет ждать отправиться решения своей судьбы. Пригласят ли ее в королевскую академию? Или мачеха с братом даже попробовать не дадут? «Закрыли», — простонал конопатый старатель, плюхаясь на лавку. «Просто не верится». «Что-то случилось?» Очнувшись от размышлений, Алиана оглядела полдюжины запыленных, сгибающихся под заплечными мешками старателей. Все они лишь несколько часов назад направились к пропасти. Вроде бы рано возвращаться. На сапогах у них так и засохла грязь. Поношенная одежда была в пыли. Видно, не задержались у прохода к пропасти, где обычно заходили в общественную баню смыть с себя черноту. Одна женщина, стягивая сапоги, пояснила. «Это все гильдия волшебства и королевская стража. Закрыли вход в пропасть. Всех отозвали с первой платформы». Алиана ахнула. Такого за всю ее жизнь не бывало. «Не успел я», — пожаловался, бросая на лавку мешок мужчина с густыми усами. «Упустил самую удачную находку, точно говорю». «Ты это каждый раз говоришь, особенно после того, как проиграешь мне в Ханафуду. Все золото», — возразил его приятель. «Брось, говорят, тебе там щит прорвало. Слышал же стражников. Они с волшебниками собираются этим заняться, пока все зверье не разбежалось. А у нас как раз будет время перекинуться в картишки». Первый не унимался. «А при чем тут моя работа? Стражники золото не копают». Алиана выглянула в окно прихожей. Высоко в облаках виднелась темная точка. Кто-то вырвался из пропасти или... Вот, хорошо было бы. Вернулась, наконец, Нелла? «Да. А если пока стражи нет, тебя заметит ночной дракон? Хочешь стать драконьим кормом? Я нет. Но я дожидаться не стану». Входная дверь задребезжала под порывами пронзительного ветра. Перепалка смолкла, а старатель, стоявший рядом с Алианой, содрогнулся. «Сегодня меня за дверь не выгонишь, тем более, если там звери рыщут». Все скинули сапоги и перебрались в главный зал, расселись вокруг столов. По всей видимости, остаток дня они проведут, делая ставки на партии в Ханафуду, проигрывая добытые золотые чешуйки и осколки драгоценных камней за красно-белыми картами и набивая живот солеными рисовыми хлебцами. Чуть позже Алиана зайдет к ним взять заказы на выпивку. Она нашла глазами ту темную точку, пятнышко стало ближе. Для ведьмы на метле слишком маленькая, по затылку побежали колючие мурашки. Рейна, сидя на переднем крыльце, расспрашивала новую компанию старателей. «Я слыхала, последние дни в пропасти необыкновенно ветрено. А правда, что теневая змея сожрала веревку одного старателя? И что из-за ограды вырвался ночной дракон?» Алиана не задержалась, чтобы послушать болтовню сводной сестры. Лишь бы Рейна не заметила летящее в небе пятнышко. В одних носках она пробежала по коридору. Мысли мелькали так же быстро, как ее ноги. До спальни не успеть. Мачеха на спальне и чайная комната выходят окнами на курятник. Мачеха наверняка сидит там за утренним чаем и заметит выскочившую из дома падчерицу. Она ворвалась в пустую кухню, распахнула ставни. Это окно выходило на боковую стену. Едва Алиана высунула в него голову, у самого уха мелькнуло что-то маленькое. Бумажная птица покружила над ней и опустилась в ладонь. Облегченно расправив плечи, она разглядела свое имя, выведенное на крыле, изящным почерком Неллы. С ведьмой все хорошо, просто она занята. Но стоило Алиане заглянуть в письмо, плечи ее снова поникли. «Алиана, это письмо предназначено только для твоих глаз. Никому не показывай, особенно распускающим слухи болтунам. Пролом в щите не такой крошечный, как думал Хаята. Он чинил прореху, опять выставлялся перед Дори и промахнулся с одним заклинанием. Вышел громкий бум, дым и искры, а когда дым разошелся, в стене оказалась дыра с целый крестьянский дом величиной, и из нее поползли разные твари. Теневые змеи страшнее самого страшного сна, шмык-крысы, сверчки и раки с руку длиной. Он поздно позвал на помощь, а я добралась еще позже, но чудовища все еще выползали. Мы с Хаята отогнали или устранили большую часть прорвавшихся созданий. Тайчи занят дома и не мог нам помочь. Но один зверь или не один, и мы не знаем, кто это, нам не дается. Ни с метлы, ни заклинанием его не найти, а земля горит, вспыхивает внезапно. Только что было чистое небо, и вот уже поле все в дыму. Мы защищаем селян, так что никто не пострадал пока. Но что...» «Это что у тебя?» Алиана спрятала письмо за спину. В дверях стояла Рейна. У Алианы забилось сердце, а в коридоре уже звучали тяжелые шаги. «Что такое?» В кухню шагнула мачеха, блестящими глазками-бусинками обежала кухню и уперлась взглядом в Алиану, прячущую руки за спину. «Ничего». «Покажи руки!» Алиана медленно разжала кулаки. Две пустые ладошки. «Выверни карманы». Она вывернула. Вытертая ткань и больше ничего. Мачеха, заворчав, дернула карман так, что нитки затрещали. «У тебя что-то было. Ты лгунья. Не ты ли недавно украла рогалика, а?» Ее гневный взгляд скользнул к родной дочери, требуя ответа. Девочка прикусила нижнюю губу щербатыми зубками. «Я ничего не видела», — отозвалась наконец Рейна. «Просто хотела попросить у нее еще чашечку ячменного чая, пока ждем карету». Мачеха нахмурилась. «И мне завари, сейчас же. Ты на бал не едешь, как раз успеешь, пока я собираюсь». Алиана чувствовала на себе взгляд мачехи, но прятать ей было нечего. Огонь, потрескивая, доедал остатки письма. Последний клочок с искрами вылетел в трубу, унося с собой недочитанные слова.